В своей борьбе с Вымдонским Миллер решился выставить Бину Мэнгдон, жертвую клеветы капитана и принца Антона. «Дерзаю донесть», — писал Миллер Черкасову, — «что Бина, по его клеветам, мною, что с согласия учиненным, теперь целые 2,5 года уже содержится бесчеловечно. Ибо, выключая то, что одна в такой большой и пустой палате заперта, и кроме кушани, которые как собаки в дверь подают, и рубашки во все 2,5 года мыть не сносят, пьяные солдаты и сержанты, там живущие в угодность капитану и прочим, всячески обижают». В отчаянии Бина ударила однажды ножом в висок солдата и задушила женщину, говоря: «Я на то пошла, чтоб кого-нибудь уходить ножом или вилками, скорее получу резолюцию, которой третий год нет». Ссора офицеров кончилась с тем, что Миллера перевели в Казань полковником Свияжского полка. В Холмогорах ему нечего было больше делать, потому что в начале 1756 года принца Иоанна перевели в Шлиссельбург. Сержант лейб-компании Савин вывез его из Холмогор тайно в глухую ночь, причем Вымдонский получил указ оставшихся арестантов содержать по-прежнему, еще и строже, и с прибавкой у караула, чтобы не подать вида о вывозе арестанта, о чем накрепко подтвердить команде вашей, кто будет знать о вывозе арестанта, чтоб никому не сказывал. В кабинет наш и по отправлению арестанта репортовать, что он под вашим караулом находится, как и прежде репортовали. А за Антоном Ульрихом и за детьми его смотреть наикрепчайшим образом, чтобы не учинили утечки. В Шлиссельбурге надзор за Иваном Антоновичем был поручен гвардии капитану Шубину, который получил такую инструкцию от Александра Ивановича Шувалова, ведавшего тайные дела после Ушакова: «Быть у оного арестанта вам самому и Ингерманландского пехотного полка прапорщику Власьеву, а когда за нужное найдете, то быть и сержанту Луке Чекину, в той казарме дозволяется. А кроме же вас и прапорщика в ту казарму никого ни для чего не входить, чтобы арестанта видеть никто не мог, так уж арестанты из казармы не выпускать. Когда же для убирания в казарме всякой нечистоты кто впущен будет, тогда арестанту быть за ширмами, чтобы его видеть не могли. Где вы обретаться будете, запрещается вам и команде вашей под жесточайшим гневом ее императорского величества никому не писать. Когда же иметь будете нужду писать в дом ваш, то не именуя из которого места, при прочих репортах присылать, напротив которых и к вам обратно письма присланы будут от меня через майора Бередникова, шлюссельбургского коменданта. Арестанту пища определена в обед по 5 и в ужин по 5 же блюд. В каждый день вина по 1, полпива по 6 бутылок, квасу потребное число. В котором месте арестант содержится, и далеко ли от Петербурга или от Москвы, арестанту не сказывать, чтобы он не знал. Вам и команде вашей, кто допущен будет арестанта видеть, отнюдь никому не сказывать, каков арестант, старый или молод, русский или иностранец, о чем подтвердить под смертную казнью, коли кто скажет. За болезнью Шубина отправлен был капитан Овцин, которому Шувалов писал 30 ноября 1757 года. «В инструкции вашей упоминается, чтобы в крепость хотя бы генерал приехал не впускать. Еще вам присовокупляется хотя бы фельдмаршал и подобные им никого не впущать, и комнаты его императорского высочества, великого князя Петра Федоровича, камердинера Корновича в крепость не пускать, и объявить ему, что без указа тайной канцелярии пускать неверено». Приведем любопытнейшие донесения Овцина о вверенном ему арестанте. В мае 1759 года он писал: «Об арестанте доношу, что он здоров, и хотя в нем болезни никакой не видно, только в уме несколько помешался, что его портят шептанием, дутьем, пусканием изо рта огня и дыма. Кто в постели лежа повернется или ногу переложит, зато сердится, сказывают, шепчут, и тем его портит. Приходил раз к подпоручику, чтобы его бить, и мне говорил, чтобы его унять, а ежели не уйму, то он станет бить. Когда я стану разговаривать, разубеждать, то и меня таким же еретиком называет. Ежели в сенях или на галерее часовой стукнет или кашлянет, зато сердится. В июне. Арестант здоров, а в поступках так же, как и прежде, не могу понять, воистину ли он в уме помешался или притворничествует. Сего месяца 10-го числа осердился, что не дал ему ножниц, схватив меня за рукав, кричал, что когда он говорит о порче, чтоб смотреть на лицо его прилежно, и будто я с ним говорю грубо, а подпоручику крича говорил: «Смеешь ли ты, свинья, со мною говорить?» Садился на окно. Я опасен, чтоб, разбив стекло, не бросился вон, и когда говорю, чтоб не садился, не слушает, и многие беспокойство делает. Во время обеда за столом всегда кривляет рот, головою и ложкою на меня, также и на прочих взмахивает, и многие другие проказы делает. Стараюсь ему угождать, только ничем не могу, и что более угождаю, то более беспокойствует. 14-го числа по обыкновению своему говорил мне о порче. Я сказал ему: «Пожалуй, оставь, я этой пустоты более слушать не хочу». Потом пошел от него прочь. Он, охватя меня за рукав, с великим сердцем рванул, так что тулуп изорвал. Я, боясь, чтобы он не убил, закричал на него: «Что ты меня бить хочешь? Поэтому я тебя уйму». На что он кричал: «Смеешь ли ты унимать? Я сам тебя уйму». И если б я не вышел из казармы, он бы меня убил. Опасаюсь, чтобы не сокрешить, ежели не донести, что он в уме не помешался, однако ж весьма сомневаюсь, потому что о прочем обо всем говорит порядочно, доказывает Евангелием, апостолом, Минеею, прологом, Маргаритою и прочими книгами, сказывает, в котором месте и в житии которого святого пишет. Когда я говорил ему, что напрасно сердится, чем прогневляет Бога и много себе худо сделает, на что говорит: «Если б он жил с монахами в монастыре, то бы не сердился, там еретиков нет», и часто смеется, только весьма скрытно. Нынешнее время перед прежним гораздо более беспокойствует. В июле. «Прикажите, кого прислать, истинно возможности нет. Я и о них, офицерах, весьма сомневаюсь, что нарочно раздражают. Не знаю, что делать, всякий час боюсь, что хоть кого убьет». Пока репорт писал, несколько раз принужден был входить к нему для успокоения, и много раз старается о себе, кто он, сказывать, только я запрещаю ему, выхожу вон. По приказанию Шувалова Овцин спросил у арестанта, кто он. Сначала ответил, что он человек великий, и один подлый офицер то у него отнял и имя переменил, а потом назвал себя принцем.